Это только синий ладан. Это только сон во сне. Звезды над пустынным садом, розы на твоем окне. Это то, что в мире этом называется весной, тишиной, прохладным светом, над прохладной глубиной. Взмахи черных весел шире, чище сумрак голубой. Это то, что в этом мире называется судьбой. То, что ничего не значит и не знает ни о чем, только теплым морем плачет, только парусом маячит над обветренным плечом. Я словно позабыл, что я хотел сказать. Слепая ласточка в чертог теней вернется, на крыльях срезанных с прозрачными играть. В беспамятстве ночная песнь поется. Не слышно птиц, бессмертник не цветет. Прозрачные гривы табуна ночного в сухой реке пустой челнок плывет. Среди кузнечиков беспамятствует слово. И медленно растет, как бы шатер или храм. То вдруг прокинется безумной Антигоной, то мертвой ласточкой бросается к ногам стигийской нежностью и веткою зеленой. О, если бы вернуть из зрячих пальцев стыд и выпуклую радость узнавания, я так боюсь рыдания аонид, тумана, звона и зияния. А смертным власть дана любить и узнавать. Для них и звук в персты прольется. Но я забыл, что я хочу сказать, и мысль бесплотная в чертог теней вернется. Все не о том прозрачное твердит, все ласточка, подружка, Антигона, а на губах, как черный лед горит, стигийского воспоминания звона. Я чужой в этом мире, я чужой в этой отчужденности, я чужой среди своих близких друзей, я чужой в своей душе, и когда слышу собственные слова, слух дивится моему голосу, я чужой своему телу, и всякий раз, когда гляжусь в зеркало, улавливаю в своем лице нечто такое, чего не хранят тайники сердца. Я чужой в этом мире. Я чужой, и хотя странствовал по всему свету, не нашел отчего края и не встретил ни единого человека, кто бы узнал меня и внял мне. Я чужой, и нет на свете ни единого человека, кто знал хотя бы слово на языке моей души. Я чужой в этом мире. Я поэт, я воспеваю стихами то, что жизнь пишет прозой, и прозой пишу то, что она слагает стихами. Потому-то я чужой и буду чужим до той поры, пока судьба не взыщет меня и не перенесет на родину. Пегий пес, бегущий краем моря, я к тебе возвращаюсь один, без откычка органа, без отца Эмраина, без Аким Лгуна. Где они, ты спросил меня? Но сначала дай мне напиться воды. Перепрыгивая через бесконечные ступени темного дома, очумело проносясь по крутым и древним ступенькам улицы, с ее покосившимися домами, гулко стуча каблуками и спотыкаясь на булыжной мостовой и на окутанной мерзким зловонием черной набережной, пересекая с разрывающейся от напряженного дыхания грудью темный каменный мост, и устремляясь к более широким, светлым улицам и знакомым мне бульварам, я наконец достиг желанной цели. Хотя воспоминания об этом бесконечном и ужасном беге, кажется, навечно поселились в моем сознании. Помню я и то, что на улице совершенно не было ветра, что над головой ярко светила луна, и вокруг меня приветливо подмигивали огни ночного города. Длинные, грязные, продуваемые ветром коридоры с широкими без единого дерева тротуарами. Почти всегда они расположены на окраинах, в тех странных районах, в которых начинается город. Два дня спустя, после дождя, когда промокший город струится теплой, испаренной под лучами солнца, эти улицы все еще остаются холодными, сохраняя всю свою грязь и лужи. Есть на них и такие лужи, которые не просыхают никогда. Или, может быть, раз в году, в августе. Тошнота осталась там, в желтом свете. Я счастлив. Этот холод так чист, так чиста эта ночь. Разве и сам я не волна ледяного воздуха? Не иметь ни крови, ни лимфы, ни плоти. И течь по этому длинному каналу к бледному пятну вдали. Быть просто холодом. Среди стен домов остается сознание, трезвое, неподвижное, опустошенное. Оно само себя воспроизводит, оно стало необитаемым. Еще недавно кто-то говорил «я», кто-то говорил «мое сознание», кто же это? Раньше во мне находились говорящие улицы со знакомыми запахами и красками. Теперь остались безымянные стены, безымянное сознание. Сознание существует как дерево, как пылинка. Оно дремлет, ему скучно. Маленькие мимолетные существования поселяются в нем, как птицы на ветках. Поселятся, а потом исчезнут. Забытое, заброшенное среди стен домов, под серым пасмурным небом сознание, оно сознает, что оно лишнее. Оно разжижается, распыляется, чится затеряться на темной стене возле фонаря или там, дальше, в вечерней дымке. Но забыться ему не удается никогда. Оно сознает, что оно сознание, которое пытается забыться. Такова его участь. Я тоже хотел быть. Собственно, ничего другого я не хотел. Вот она, разгадка моей жизни. В недрах всех моих начинаний, которые кажутся хаотичными, я обнаруживаю одну неизменную цель – изгнать из себя существование. Темная улица не имеет конца. Она теряется в небытии. Ее нет среди этих стен. Ее нет нигде. Thank you.